Глава 51. Рори недовольно фыркнул, когда мы въехали в столицу клана Дрейхов. Я понимала его настороженность. Новое место, чужие запахи, множество людей. Но сама не могла сдержать восхищенного вздоха. Город оказался прекрасен. Горосах бежал рядом с моей лошадью и явно не давал себе воли. Когда подрастет, за ним ни один самый быстрый конь не угонится. В столицу под говорящим названием Дрейхгард въехали вечером 6-го дня. Нас встречали на въезде. Группа из 3 разумных во главе с орком. «Меня зовут герцог Рагнар Ульфсон», — представился он, кивнув. На нем был камзол глубокого синего цвета с золотой вышивкой и гербом клана Дрейхов на груди. Длинные черные волосы, заплетенные в тугие косы, открывали крупные острые уши. Кожа серовато-зеленого оттенка контрастировала с белизной клыков, выглядывающих из-под нижней губы. Белесый рваный шрам на левой щеке и мозолистые руки намекали на богатое боевое прошлое. На его поясе висел церемониальный меч в богато украшенных ножнах. Герцог смотрел на нас пронзительными желтыми глазами, оценивая каждого из прибывших. Его испытующий взгляд скользнул на вынырнувшего из-за наших спин Горосаха. При виде Рори орк не смог сдержать искреннего удивления. Но маска холодного равнодушия практически тут же вернулась на место. Нас прибыло всего 3. Охрана нам не требовалась вовсе. «Рад приветствовать вас, ваша светлость, в нашем благословенном Дрейхгарде. Прошу вас, следуйте за мной». Не дожидаясь ответа, развернул коня и поскакал вперед. «Рад? Что-то не похоже. Скорее наоборот. Однозначно этот Ульфсон — птица высокого полета. А тут его выслали нам навстречу. Интересно, девки пляшут. С чего бы такого гуся назначили? Неспроста все это. Перед нами раскинулся светлый просторный город, буквально утопающий в зелени. Ее количество точно дело рук разумных. Вдоль улиц тянулись ряды изящных фонарей, в которых мерцали магические кристаллы. Каменные дома украшали затейливые барельефы и колонны. Многие здания венчали стеклянные купола, играющие всеми цветами радуги в лучах заходящего солнца. «Невероятно!» — прошептала я, разглядывая витрины магазинов с разнообразными товарами. И чего только там не было! Диковинные артефакты, роскошные ткани, книги в кожаных переплетах. Хейвард, ехавший рядом со мной, улыбнулся. «Ты ожидала увидеть что-то мрачное и в грязи?» «Честно?» «Да», призналась я. «Но это место явно строилось с любовью. Здесь должна признать куда уютнее, нежели в Верхнем Варге. И еще такое ощущение, что я уже все это видела когда-то и даже сама создавала проект, вообще принимала активное участие в стройке». «Даже так?» Нахмурился возлюбленный и замолчал, погрузившись в размышления. Площади города украшали фонтаны, где вода, подчиняясь силе магии, складывалась в причудливые узоры. Вокруг них играли дети, а на скамейках сидели пожилые горожане. Дамы в пышных платьях прогуливались под руку с кавалерами. Наемные экипажи и кареты с гербами знатных семей неспешно катили по мостовым. Но больше всего меня поразил замок старейшины. Он органично вписался в горный массив. Величественное сооружение из белого мрамора – с высокими башнями, увенчанными сверкающими шпилями. Подобно древнему стражу, строение возвышалось над Дрейгардом, оберегая покой столицы. Всю дорогу до обители местного владыки горожане останавливались, чтобы поглазеть на моего питомца. Шансы встретить обитателей подземелий тут, на поверхности, равнялись нулю. Их назойливый интерес вполне понятен. «Рори, ты звезда вечера. Наслаждайся», шепнула я любимчику. Тот, красуясь, горделиво повел зубастой головой, чем вызвал восхищенный вздох среди зрителей и восторженный детский визг. Герцог Ульфсон придержал свою лошадь, в итоге сравнявшись со мной и Хейвардом. «Прежде чем в вашу честь состоится званый ужин, владыка хотел бы поговорить с вами наедине, ваша светлость, обсудить все то, что вы написали в своем послании». Голос орка был сух и бесстрастен. Только руки, крепко сжимавшие поводья, выдавали его напряжение. «Как будет угодно лорду-стражу», — кивнула я, более ничего не добавив. Мой расчет, что старый лис сможет понять руническое письмо, оправдался. Я пошла на риск, создавая подобное послание. если бы старейшина не вник в суть, ему бы помогли маги-артефакторы разобрать хоть что-то. Потому закономерно было полагать, что подобное приглашение «обсудить все наедине» поступит. В письме я обмолвилась о весьма перспективном проекте, и обсуждать его лучше с глазу на глаз. Но я все же ожидала иного. Как нас пригласят в какой-нибудь тронный зал, и при всех начнут нагибать, угрожать и говорить, какие мы такие сякие, недостойные дышать с Эрлендом Великим одним воздухом. Получается, ошиблась. Даже не знаю, радоваться или наоборот. Внутренний двор замка с аккуратным садом и синим магическим фонтаном в центре был просторным. Вдоль высоких стен выстроились статуи древних героев клана из темного гранита с рунами на постаментах. В стенах на разных уровнях виднелись окна. От узких, похожих на бойницы, до широких, с витражными стеклами. Рори всю дорогу принюхивался и недовольно фыркал. Умный зверь чувствовал сильную магию, пропитавшую это место до последнего камня. Я давно перестроила зрение на магическое, и кроме красот вокруг, восхищалась сложнейшей сетью защитных заклинаний, что тянулось по всему Дрейгарду. Потоки силы пересекались, образуя энергетические узлы, в центре которых стояли маг-кристаллы и расходились дальше, образуя единую систему обороны. Не город, одна большая ловушка для тех, кто сдуру осмелится на него напасть. Я многозначительно оглянулась на Хейварда и отца. Те ответили хмурыми взглядами. Хок не видел, что творится в ином плане, но чувствовал опасность. Хейв же, получивший пятую звезду, отныне мог очень и очень многое, в том числе видеть магические потоки и направленно на них влиять. А не только, как все остальные, выпускать ману, накопленную в звездах, и оперировать лишь ею. Убранство замка поражало роскошью, но не кричащей, а изысканной. Стены украшали гобелены с искусной вышивкой, изображавшие сцены из истории клана. С потолка лился свет от магических светильников, наполняя залы мягким теплым сиянием. Мраморный пол был устлан коврами с затейливыми узорами. Но больше всего меня впечатлила библиотека, мимо которой мы проходили. Через приоткрытые двери я увидела бесконечные ряды книжных шкафов, поднимающихся на два этажа. Заглянуть бы сюда. Жаль, не позволят. Позже я покажу вам все. Заметил мой интерес герцерк, словно прочитал мои мысли. У нас богатейшее собрание книг по магии и артефакторике. Ваша светлость, вы следуйте за мной, а вас, господа, проводят в ваши покои. Я никуда от леди Алисы не уйду, качнул головой Хейв, замирая справа от меня. Вам придется смириться с нашим присутствием, прогудел папа, вставая слева. Орк поджал губы, несколько секунд сверлил нас тяжелым взглядом и в итоге медленно кивнул, соглашаясь. В кабинет старейшины мы попали через галерею и винтовую лестницу, миновав тяжелую дубовую дверь с резьбой в виде волков. Просторная комната, в отличие от уже увиденного богатства, удивляла аскетизмом. Пространство, как четко выверенный чертеж, обдуманное, рациональное, целостное, упорядоченное. Ничего лишнего, только самое необходимое. У широкого окна с видом на город стоял массивный письменный стол из темного дерева, покрытый магическими символами. Вдоль стен тянулись книжные шкафы с древними фолиантами в кожаных переплетах. Между ними расположились стеллажи с мерцающими артефактами. Камин, облицованный серым камнем, согревал комнату мягким светом. А над ним гордо красовался герб клана — серебряный волк на черном поле. Воздух здесь был пропитан магией. Я ощущала ее кожей, древнюю, мощную. С любопытством я разглядывала защитные узоры на письменном столе, которые едва заметно светились. Похоже, что каждый предмет в этом месте служил не просто украшением, а выполнял определенную практичную функцию, в основном защитную. Но была и парочка атакующих заклятий. За столом сидел хозяин дома. Эрлен Дрейх оказался высоким, широкоплечим стариком. Определить его возраст вот так сходу я бы не рискнула. Ему могло быть как 100 лет, так все 200. В густых седых волосах, заплетенных в косу, сияли золотые вставки с нанесенными на них рунами. Черные глаза владыки смотрели на меня пронзительно и цепко. Я учтиво поклонилась. Реверанс в штанах выглядел бы крайне нелепо. «Добрый вечер, лорд Дрейх. Благодарю за приглашение и теплый прием». «Рад приветствовать тебя, Алиса Асбьорн», — ответил он, и его голос прозвучал неожиданно молодо. «Я долго ждал нашей встречи». Я не удержала на лице маску благодушного спокойствия и в удивлении приподняла брови. Не так уж и долго он нашей встречи ждал. Всего-то несколько месяцев. Но, глядя в ониксовые глаза, вдруг поняла. Тут не о неделях речь. Губы Эрленда тронула едва заметная улыбка. «Садись. Нам о многом предстоит поговорить. А твои люди пусть подождут за дверью».